Наверное, товарищ Абхалдамир умудрился бы выглядеть элегантным и утонченным даже в арестантской робе и кандалах. Инчичикистская форма сидела на нем идеально, подчеркивая достоинство фигуры, общую стройность, внушительную ширину плеч и узость бедер. Недостатки скрывать не было нужды, их у Легатара не имелось. Он бегал по утрам, занимался фехтованием, не пил и, насколько помнил Эрин, практически не курил. Поэтому, увидев коллегу дымящим, как древний гномий паровоз, капитан Абтелемнар очень удивился. Да и выглядел начальник внутренней тюрьмы НЧЧК так, словно пил без остановки 3 дня подряд. Он стоял возле служебного входа в управление и кого-то терпеливо поджидал. «Что-то с Динос?» – с тревогой спросил Эрин. Другой причины для переживаний, кроме здоровья любимой супруги, в жизни его невозмутимости не существовало. «Нет», – отрезал Легатар, – «я тебя жду». «Меня?» Был бы Эрин Рандир оборотнем, у него на загривке дыбом встала бы шерсть. От очень плохих предчувствий и зябкого ощущения, медленно уходящей из-под ног почвы. Ядреные пассатижи, а ведь так хорошо начинался день. Но Лвенде благополучно отдежурила, вернулась домой, поела и теперь спит. А это значит, что в бумажных делах полнейший порядок, папочки разложены по своим местам, файлы отсортированы. И Эрину остается только написать отчет за май. И уже вечером они укатят за город в столь любимые напарницы леса и чаще, чтобы предаваться простым радостям жизни. Костер, гитара, пиво и двухместная палатка со всеми вытекающими последствиями. «У меня есть 2 новости. Одна очень плохая, а вторая хреновей не бывает. С какой начать?» – мрачно спросил Легатар. «С хреновой. Помнишь Элимира?» Эрин кивнул. С Элимиром они работали в столичном НЧЧК, а было время, что и дружили. Он застрелился. У капитана Абтелемнара изо рта выпала незажженная сигарета, а глаза вылезли из орбит. «Как?» «Очень просто. Засунул ствол в рот и нажал спусковой крючок. Мозгами, разумеется, забрызгало всю стену, включая портрет владычицы», — хладнокровно пояснил бывший спецагент и судорожно затянулся. «Но почему?» Нет, Эрин не мог поверить в то, что старый знакомый вот так просто взял и убил себя. Кто угодно, только не он. Элимир застрелился, Фтор сидит в следственном изоляторе и ожидает суда за убийство, Линдесе в психушке. Про их семью я молчу, кратко обрисовал ситуацию Легатар. «Эр всемогущий», — только и смог вымолвить следователь. «Что произошло?» А случилось вот что. Жил себе и не тужил Элимир Абморвениан. Служил родине и владычице, успешно возглавлял центральную криминалистическую лабораторию, носил полковничьи погоны, водку пил, как водится, и уже полвека дружил с Фтором, сыном почтеннейшего Хлора. А что такого? Бывали прецеденты в мировой истории, когда эльф и гном дружбу водили такую, пивом не разольешь, не то что водицей. Во всяком случае, среди славных предков Элимира пример подобной дружбы имелся. Да-да, тот самый, о котором в школьной программе написано. Это только на непосвященный взгляд кажется, что королевская кровь в жилах – гарантия от всех жизненных неприятностей. Отнюдь нет. Где великая честь, там и великая нечисть, как любят говорить гоблины. За любой проступок с принца крови спросят даже не вдвойне, а втройне. И Элимир с детства знал, что его репутация принадлежит не только ему одному, а всей семье. А потому никаких особых излишеств себе не позволял. Работал честно, карьеру делал помаленьку, отдыхал весело. Успехом у женщин пользовался колоссальным, в силу необычайной даже для эльфа почти совершенной красоты. Она, красота эта проклятая, его и погубила. Ну и еще некая иномерянка. «Я не понимаю, почему они это пишут? Просто не понимаю. Зачем?» Горько вздохнул Легатар, затягиваясь ардруином. Руки у него дрожали. «Предположим, это жанр такой специфический. Но зачем же давать персонажам имена реальных существ? Это обыкновенная человеческая жестокость или и вправду отсутствие внутренней этической составляющей?» «И то, и другое», – буркнул совершенно расстроенный Эрин. «Эта мразь издалась в Пиндостане», – продолжал Абхалдамир. «Представь, какой скандал раздули враги Трандуилианов». «Ах, ну теперь понятно, почему Элимир ни разу не женился. Детей нет, живет один. Конечно, мы все о чем-то подобном подозревали, но боялись признаться себе, что потомок великого рода, принц и единственный наследник, может так низко пасть», – процитировал эльф и злобно сплюнул. «Эрин, они его затравили, словно дикого зверя». Девица давала такие многозначительные интервью, от прямых вопросов увиливала. хихикала и делала все возможное, чтобы навести тень на плетень. Газеты обливали помоями обморвения на каждый день. Возле подъезда дома дежурили с телекамерами. Преследовали даже в сортире. И Элимер не выдержал? Терпел, но когда ему позвонила Линдисе и спросила, правда или нет... «Паучий случай», — ухнул Эрин. Он сказал, что это ложь, но больше не собирается никому и ничего доказывать, если единственная девушка, которую он всю жизнь любил, спрашивает о таком. Повесил трубку и достал из сейфа именной Анграфт. Мало кто знал, что прекрасному принцу и талантливому криминалисту очень не повезло в любви. Они так и не смогли поладить с Линдисе, хотя пытались начать сначала раз 40. Какие жены, какие дети, если Элимер всю жизнь хранил кулон с ее локоном? Автор. Сначала ржал, потом злился, а когда все случилось, взял топор и пошел в редакцию. Поставил эту бессовестную гадину на колени. Если бы не главный редактор, то откромсал бы ей не руку, а голову. Главреда Втор зарубил насмерть, когда тот заслонил собой звезду гомоэротической литературы. Той же ночью Линдисе чудом вынули из петли, но, боюсь, из психиатрической лечебницы она уже не выйдет никогда. Эрин выругался очень длинной и емкой фразой, пересказывать которую нецелесообразно в связи с ее крайней неполиткорректностью в отношении иномерян. Тянула она на административный штраф или 72 часа общественных работ. «И какова же плохая новость?» – через силу спросил Эрин. «А плохая новость заключается в том, что из-за всей этой истории ты не получишь майорские погоны, друг мой», – проворчал Леготар. «Почему?» – удивился Аптелемнар. «А как же Малковиан? Мы ведь его обезвредили». «А про Нолвенде речь не идет. Она своего внеочередного старлея получит без проблем». «Это замечательно. А в чем же моя вина?» Бывший спецагент окинул соратника тяжелым, как памятник Дарину, бессмертному взглядом. «А ты у нас мало того, что опальный и неподкупный, ты к тому же живешь один, в легкомысленных связях не замечен и дриад обижаешь. А у нас сейчас компания по борьбе с половыми извращенцами в погонах, всякими гномофилами и прочими порочными наклонностями». Ирин Рандир потрясенно хлопнул ресницами в стиле незабвенной груши Солончак. Сказать он ничего не мог. Даже грубо выматериться не получилось. Нет, наверняка эти самые порочные наклонности существовали где-то в богемной среде, среди дизайнеров, модельеров, стилистов и остальных творческих личностей. У кого-то морду лица каждые полгода перекраивают заново, а кому-то не хватает в постели острых ощущений. Так то ж богема, там извращение в порядке вещей, почти святое. Но не в среде помешанных на работе фанатиков, где не то что о чужих мужиках, и о собственной жене некогда подумать. Итхан на унитазе засыпает от усталости. Рамбо забыл имена собственных детей. И у дриада любов из добрый секс бывает далеко не каждую неделю. Из списка ты вычеркнут, и не спрашивай, откуда я это знаю. Я бы тебе посоветовал забыть о повышении на пару лет и сделать Нолвенде предложение руки и сердца. «Очередное предложение», — подумал Эрин, чтобы она снова клятвенно обещала подумать еще немного.